Вскоре наступало время разбрасывать камни. «Гейб, когда я давал тебе адрес, я не приглашал тебя в гости», — съязвил Кабупат, отвлеченный сначала Нигмой, а теперь своей шестеркой от ужина с наемником. «Голована отпустили», — задыхаясь, ответил мужчина, спешивший как никогда, чтобы сообщить новость вовремя и пока мэр еще не добрался до босса. «Где он?» Голос мафиози дрогнул от ярости. Фриц, приподняв взгляд на мужчину, прекратил жевать. Тело его в предвкушении напряглось, натянулось подобно тетиве, готовое ринуться в бой. Все же юноша был одержим бесконечным движением, сражениями и погонями, и не умел, а быть может, и не хотел жить иначе. Ему хотелось поскорее закончить историю с Голованом и прийти к логической развязке не меньше, чем Освальду. Уже на самих слушаниях Джим Гордон отчетливо убедился, что освобождение арестованного сведет его в могилу. «Ты осмотрел на него, подобно льву, загнавшему лань в смертоносный тупик». Предыдущий мэр, трясущийся от страха, перенес обвинение на Кабупата, и Голована мгновенно оправдали. Ублюдку оставалось дело за малым – спровоцировать взведенного полицейского на любое нарушение устава, например, рукоприкладство. Гордон, кипящий от несправедливости и роящийся в нем паники, отреагировал предсказуемо, бросившись на мужчину с кулаками, и уже спустя несколько минут его оттаскивали люди в полицейской форме, чтобы отвезти на пирс. Черная тень погибели тянулась за восстановленным в звании мэром и стремительно поглощала детектива. «Надо же, как все меняется за один день. Здесь ты пленник, а я свободен. Колесо фортуны вращается без конца 31. Голован, вероятно, имел в виду основной мотив кантаты Цармина Бурана Корфа по одноименному сборнику средневековых песен и стихотворений, разливался в торжественных речах Голован. Полагая, что высший смысл имеет только вера, он, как и каждый, живущий в иллюзии предназначения, не давал себе отчета в том, что даже с целью и силой так же конечен, как и 9 жертв для грядущего ритуала. Нанеся ослабшему детективу череду ударов, мужчина бросил его на медленную смерть от рук продавшихся полицейских и отправился за сыном Готэма. Мальчика некому было защитить. Накануне Табита загнала его дворецкого на свалку, откуда тот никак не мог помочь мастеру Брюсу. Зловонная речная сырость, ржавчина и запах собственной крови смешивались для детектива с хлестким звуком телескопических дубинок, не оставляющих на коже под одеждой ни единого целого места. Когда звуки прекратились, а затем два полицейских рухнули на асфальт рядом с ним, Джим сквозь пелену боли увидел над собой нависающего Кабупата и долговязую тень позади мафиози. Фриц доставал из голов полицейских ножи и снимал по одной нательной вещи, чтобы спрятать в карман. «Здравствуй, Джим. К твоему счастью, Гейб нанял людей следить за Голованом». Пингвин приподнял Джима за грудки, заставляя смотреть ему в глаза. «Скажи, где он? Где Голован?» Пингвин, надеющийся застать здесь заклятого врага, совершенно не обрадовался детективу, несколько раз заехав ему по лицу и срываясь на крик, прежде чем взять себя в руки. «Говори, где Голован? Он в отключке». Кабупат встрепенулся от спокойного голоса наемника за спиной и, поняв, что Джим потерял сознание от ударов и болевого шока, отчаянно взвыл. Начиная с утра следующего дня, количество жильцов в квартире закоренелого холостяка Нигмы в геометрической прогрессии увеличивалось. Когда Джим очнулся от музицирования Кабупата и Нигмы, с трудом поднимаясь на кровати, то заметил человека, которого меньше всего ожидал увидеть в компании готэмского короля и чопорного судмедэксперта одновременно. Один из самых раздражающих после пингвина преступников, ведь за него никак не получалось взяться, точил ножи за столом, куря и, заметив пробуждение детектива, помахал ему жутковатого вида клинком в руке. От абсурдности происходящего у Гордона еще сильнее заныла голова. «Это еще что?» – почти с ужасом спросил мужчина. Его не прельщала перспектива торчать в столь сомнительной компании, и Гордон, обмолвившись парой вежливых фраз, попытался выйти из квартиры, еще не до конца осознавая, что в бегах. Но пингвин умел быть убедительным, в особенности, когда разговор заходил о взаимной выгоде и вариантах решения для безвыходных, на первый взгляд, ситуаций, и остановил Джима. Наблюдая за тем, как мафиози перед ним стелится, Фриц рассуждал о том, что отношение пингвина к принципиальному копу когда-нибудь точно обернется бедой. Юноша слишком хорошо понимал мужчину, ведь он тоже жил по кодексу, пусть более адаптированному для криминальных реалий, и знал, что ради Освальда, называющего полицейского другом, Гордон никогда не наступит самому себе на горло. «Ты, Конечно, можешь идти, Джим. Правда, будешь беглецом от правосудия. Но прошу тебя, посиди и подумай. Мы с тобой объединены Тегалованом. Это наша страсть, если угодно. И если нам суждено работать вместе, то именно сейчас. Выходить из квартиры в город, где любой цивильный узнал бы некогда доблестного, а теперь самого разыскиваемого детектива, непременно сдав в лапы правосудия, было отвратительной идеей. Сцепив от бессилия зубы, мужчина остался во временном штабе мафии, куда вскоре подъехал Гейб с немногими оставшимися людьми, а чуть позже, получив адрес от Нигмы, направилась Лесли Томпкинс. Когда девушка зашла в бункер, где полдюжины мафиози чистили и заряжали оружие, свое и привезенное фрицем, то меньше всего она ожидала встретить среди этого сброда возлюбленного, до последнего надеясь, что это какая-то безумная ошибка. Но перед ней стоял детектив, спевшийся с мафией. «Ты все на смерть нарываешься?» – возмущенно спросила Томпкинс, непонимающе смотря на Джима, когда тот стал говорить про отъезд из города и убийство Голована. «Я тебя неправильно поняла. Ты сумасшедший?» «Да нет, конечно. Ты бежишь от правосудия, хочешь напасть на мэра с помощью чокнутого преступника. Это ли не сумасшествие? Не унималось ли? Я все слышу», – проворчал пингвин. «Замолчи, даже не глядя на мафиози», – повысила голос девушка. «Джим, не надо, давай вместе уедем из города». Когда возражения и идеи не сработали, Лесли пришлось использовать последний аргумент. «Я беременна». На мгновение в квартире зависло молчание, нарушенное трагическим вздохом Освальда и тихим, почти под нос, но все равно прозвучавшим громче, чем задумывалось, голосом фрица. Юноша до этого читал за столом и курил, стараясь не вовлекаться больше нужного в происходящее. Ему не нравились люди, приведенные Гейбом, а он не нравился им, и это вылилось в многочасовую перепалку, возвращаться к которой наемник не планировал. Предохраняться не пробовали. Освальд, как-то совсем неловко хихикнув, мысленно согласился с наемником. Теперь придется вдвое больше заморачиваться касаемо безопасности подружки детектива, печься и о ней, и о зреющей в ней жизни. «Ты еще кто?» – раздраженно спросила Томпкинс, посмотрев в сторону фрица. Глаз доктора сразу распознал анемию и дистрофию. «Кто знает», – отвесил он дежурную фразу, не отрывая взгляда от книжных страниц. Томпкинс рассмотрела переплет в руках юноши, университетский учебник по криминалистике. Среди присутствующих в меру юности и благородного профиля он меньше прочих походил на гангстера, скорее на студента, каким его уже однажды назвала кошка. «Быть может, такой же чокнутый преступник, леди», переворачивая страницу, добавил фриц. Освальд снова распознал этот жест со стороны наемника, пусть и по такой несущественной мелочи, но фриц вступился за него, заставив гостью чуть сбавить обороты. Пока Ли продолжала уже вполголоса пререкаться с Джимом, который почти согласился уехать с ней, длинный язык Нигмы все-таки развязался. К счастью для пингвина и собравшихся в квартире людей, не перед комиссаром Барнсом, одержимым следованием букве закона еще больше, чем Гордон, а перед Буллоком. Харви объединил усилия с ищущим Брюса Дворецким и младшим исполнительным директором Уин Энтерпрайзис, Люциусом Фоксом, ставшим на сторону мальчика. Примчавшись по адресу от Нигмы, те подоспели как нельзя вовремя. Еще минута, и Лесли с Джимом покинули бы город на мафиозной машине. Новости о похищении Уина заставили детектива остаться, сколько бы Томпкинс не просила возлюбленного передумать. Спустить подобное с рук Головану он бы просто не смог, только не с Брюсом, ставшим одной из ключевых фигур в его истории. «Все готовы?» – под брецанье застежек на бронежилетах, – спросил Гордон. «Поехали!» – тихо остановил его напарник. «А каков план?» «Пробираемся в здание, находим Голована, угрожаем ему, пока он не выдаст Брюса». По мнению фрица, это был самый глупый план из всех, что можно придумать в подобной ситуации. Импульсивные действия приведут к непременному краху. Пользуясь переполохом, мэр наверняка попытается сбежать, и стоило бы разделиться на группы, чтобы справиться с его людьми и не упустить его самого. «Потом я медленно его убью», — категорично добавил Освальд и мгновенно вступил в спор с детективом о том, почему смерть Голована — необходимость. Люциус Фокс, стоящий в стороне от вооруженных разборок, но настроенный исключительно скептически, высказал первые здравые мысли и сразу уточнил, есть ли у кого-то представление, как попасть внутрь башни. Ответ нашелся быстрее, чем фриц успел открыть рот. Через подоконник с крыши уже пролезала кошка. «Нам нужна тактика отступления, учитывая большую вероятность провала», — резюмировал Фокс. «А вот и нет, мистер Фокс», — зло ответил Освальд, натягивая зимнее пальто в черно-фиолетовую полоску с темным меховым воротником в тон его уложенным лаком волосам. «Провал, не вариант». Фриц, застегивая поверх одежды тряпичную портупею и многочисленные ремни и сортируя по петлям ножи, согласился с мафиози, как и остальные в помещении. У них и вправду не было третьего шанса, хотя более надежный план точно не помешал бы. Заканчивая с подготовкой, юноша погрузился в рассуждение о новом убежище на внушительный срок. Если покушение еще могли бы спустить с рук, то смерть мэра – нет. Осложнение вносила приближающаяся зима, и список мест для ночлега существенно сокращался. От просчета вероятности юношу отвлек кабупот, а если быть точнее, то его новый образ. Конечно, каждый раз надевая все более роскошный костюм, мафиози украдкой, по-детски надеялся, что фриц непременно оценит, но, уже привыкший к безучастности наемника, совершенно не рассчитывал ни на какую реакцию. «Что-то не так, мой друг», — заметив на себе прожигающий взгляд, спросил Освальд. «Тебе идет», — неожиданно ответил фриц, подождав мафиози у выхода и замедляя шаг, чтобы идти с ним в одном ритме, и уточнил. «Мех, мой друг, мне не послышалось, и это был комплимент», — неловко улыбнулся Кабупот, ковыляя рядом с наемником. До самого прибытия их разношерстной команды под башню голова на юноше не проронил больше ни слова. Только когда они разделились на две группы, фриц Селиной должен был проникнуть внутрь и открыть проход остальным, он все же решил заблаговременно предупредить Кабупота. Голован сразу попытается сбежать. Держи это в голове. Кошка, как и фриц, специализировалась на бесшумном взломе, и они вдвоем проникли через вентиляцию на паркинг, где из угроз, к счастью, бродил только одинокий монах. Фриц придушил его, оттаскивая из поля зрения, пока кошка открывала изнутри роллетные ворота паркинга подоспевшим детективам и гангстерам. Им предстояло забраться по бесчисленной веренице лестничных пролетов почти на самый верхний этаж башни, где в алтарной части здания разворачивалось жуткое действо. Идти к лифтам, на пути к которым сплошь стояли камеры, было слишком рискованно. Смерть сыну Гатыма, неустанно повторяли аббаты, готовясь к завершению долгожданного ритуала. Сильвер, девочка, что вела игру на дядю и всерьез привязалась к юному Уину за время, пока пыталась его очаровать и заманить в ловушку, вовремя окликнула монаха, уже занесшего над шеей Брюса клинок. Она и сама не знала, что тем самым выиграла несколько драгоценных секунд для полицейских и мафиози, врывающихся в зал и открывающим огонь по культистам под крики о богохульстве. Фриц дал первым выстрелом стихнуть, натягивая противогаз, оценил обстановку и примерное количество нападающих, а затем ринулся с ножом в толпу монахов, уворачивающихся от пуль, но беззащитных перед ножом и маневренностью фрица в ближнем бою. Со скрежетом лезвия по лезвию отбивая удары и ловко уклоняясь от вражеских клинков, а аббаты умели обращаться с холодным оружием, не боясь боли, юноша надсекал руки, животы, предплечья, вскрывал горло за горлом и краем сознания думал о Боге. Бесспорно, темнокаменные неоготические готэмские соборы с их узкими витражными окнами, контрастными фресками и немой величественной красотой впечатляли юношу размахом, симметрией и точностью форм. Храмы казались ему островками смысла для заблудших умов, но сквозящее лжепонимание, показная праведность и отчаянная попытка схватиться за дозу опиума всепрощающей Божьей любви откликались внутри наемника только отвращением. Если остановить убийство ребенка, богохульство, то высшей силе стоило снизойти и навлечь на город новые 10 казней египетских. Большего никто из них попросту не заслуживал. Стычка закончилась стремительно. Сколько флагелланты не закаляли свои тела, против 10 подготовленных в той или иной степени боевыми действиями или уличной жизнью людей у них не оставалось шансов. Добивая на лестничных пролетах последних монахов, успевших выбежать в рассыпную из зала, по возвращении фриц не обнаружил ни мэра с сестрами, ни мафиози, ни самого принципиального в городе детектива. Кинувшись вслед за голосами, раздававшимися в отдалении, вероятно, на самом верху башни, он искренне надеялся, что пингвин успеет справиться с мэром. «Быть может, проговори подельники с младшим исполнительным директором Уин Энтерпрайзис план по отступлению, он бы не пошел спасать ситуацию прямо к комиссару Барнсу». Натаниэль не знал ни о культе, ни о покушении на жизнь Брюса, потому весьма настойчиво попытался прекратить разборки Голована с Гордоном, намереваясь задержать последнего и отпустить мэра, пока пингвин не оглушил его коллекционной вазой. За несколько минут до появления полицейских Теа, как и полагается любому ублюдку, получил удар в спину. Младшая сестренка, уставшая от вторых ролей и должности цепного пса, увидела возможность перехватить управление семейными делами, потому спасла кузину Сильвер, скрывшись с ней по воздуху на двух припасенных парапланах, а братца оглушила и оставила на съедение полиции или мафии, кто нагрянет первым. В их роду всегда выживал сильнейший, и Голован крупно облажался, недооценив количество нажитых им врагов. Когда наемник добрался до кабинета мэра, залитый монашеской кровью от шеи до обуви, то застал Освальда, пререкающегося с Гордоном. «Забудь, что он натравил на тебя Барбару Кин, забудь, что он едва не убил мать твоего ребенка, забудь о мести, думай о более высоких вещах, думай о Готэме. Он подкупил суды, у него миллиарды в кармане. Ты уверен на 100%, что он и на этот раз не освободится? Уверен, Джим, подумай о Готэме». Мафиози заметил Фрица, вытирающего кровь краем рукава свитера с мочек ушей, что не закрывались газовой маской. По рации на поясе оглушенного Освальдом Барнса полицейские сообщили о прибывающем подкреплении. «Но думай быстрее». Голован, обреченно сидящий на полу в наручниках, поймал на себе равнодушный взгляд наемника. Так с фресок смотрели святые, которым в общем-то всегда было плевать на горе прихожан, и мужчине стало как никогда ясно, что вскоре он умрет. Не спасет его ни порядочность детектива, ни уговоры, ни миллиарды. Рок, которым он недавно восхищался, обернулся против мэра. А фортуна? Фриц хорошо запомнил этот вечер возмездия, неотвратимого и кровожадного, наблюдая за тем, как Гордон с пингвином достают Голована из багажника полицейской машины, выволакивая на пирс. С лицом, перекосившимся от наконец нашедших выход эмоций, пингвин наносил удар за ударом битой по корчащемуся от боли мэру. Не жалея сил, он дробил кости и зубы, отбивал внутренние органы, заставляя мужчину захлебываться кашлем и умолять о скорой смерти. Фриц закурил, переводя взгляд на ночной город, отражающийся тысячами огней на глади Готэм-Ривер. Скольких из них еще переживут эти гнилостные воды, немые свидетели беззакония, всегда тесно сплетенного с ощущением внутренней несправедливости. Стоящий чуть поодаль Гордон не стал останавливать мафиози. Он отдавал себе отчет в том, что убийство, пусть не по закону, все-таки может стать высшим благом. Их штат первым отказался от внедрения смертной казни, особо опасных преступников распределяли между богадельней и островной тюрьмой, и справедливость, в которую так свято верил ветеран, получая значок детектива, в данном случае никогда бы не восторжествовала. Барбара Кин, едва не убившая его беременную возлюбленную, Эдуарда Фламинго, разгрызший сонную артерию совсем молодой девушки из отряда быстрого реагирования, всего год на службе, в них Гордон не спустил курок, и они продолжали вести свои игры и бесчинства, а такие, как Теа, способные подкупить почти любого копа, вновь нашли бы способ миновать наказание. Детектив имел полное право, отчаянно этого хотел, но так и не смог спустить курок первые два раза. Вселенная давала шанс избежать ошибки в третий раз, и демон внутри так убедительно шептал о правильности происходящего, что в негнущийся палец на спусковом крючке вернулась сила. Когда удары битой прекратились кратким диалогом между Джимом и Освальдом, совершенно неожиданно по ночному причалу эхом раскатился выстрел. Увидев, в чьих руках был зажат дымящийся ствол, наемник приподнял одну бровь. «Теперь ты такой же, как мы», — беззвучно пробормотал Фриц. Освальд, не желая отдавать право последнего удара, достал зонт, что использовал в качестве трости, замахнулся им и с силой вогнал в перекошенный в посмертной агонии рот мэра, разрывая им изнутри трахею. Вздымая плечи и рыча, он еще долго смотрел на мужчину гневным, но постепенно холодеющим взглядом. Месть дала ему облегчение, а затем забрала все остальное. Отдышавшись и пытаясь привыкнуть к новому чувству болезненного, как после вытаскивания загноившейся занозы, спокойствия внутри, Освальд посмотрел на Фрица. Юноша ответил каким-то невозможно притягательным взглядом, изящно отбрасывая окурок за пирс. Быть может, пингвину и почудилось это в темноте, но он с особым упорством, гонимый неконтролируемым импульсом, заковылял к юноше, едва не сбив того с ног. Лучше убраться до утра. Резкие объятия на грани с агрессией прервали Фрица на полуслове. Он рефлекторно потянулся к ножам на бедре, но опустил ладонь, дав Кабупату еще крепче прижать его к себе, а затем, ненадолго замерев, сомкнул ответным крепким хватом руки на спине мафиози. «Ты действительно чокнутый», — добавил юноша, но пингвин ему не ответил. Это стоило прекратить, даже не успев начать, но наемник попросту не захотел, а почему, и сам не понимал. Его не останавливал ни Гордон, что с презрением, садясь в машину и покидая пирс, смотрел им вслед, не то, сколько проблем и вопросов несло за собой столь тесное столкновение тел. Кабупат отчаянно жался к юноше, утыкаясь носом в ворота кровавленного свитера и прерывисто дышавшую, случайно коснувшись кожи на ней губами, отчего спина у наемника покрылась мурашками от самого копчика до лопаток. Фриц, все слабее и слабее давая себе отчет в собственных действиях, наспех стаскивая перчатку на левой руке, запустил пальцы в волосы мафиози, склоняя его голову на свое остро проступающее под курткой плечо. Освальд задрожал от прикосновения обнаженных пальцев, нежно, но с нажимом скользящих между его прядей на затылке и макушке. Кабупат хотел снова, уже с жаром поцеловать алебастровую шею, манящую бьющейся жилкой всего в нескольких сантиметрах от его лица, прижаться щекой к скуле, коснуться хотя бы краешка губ, всегда сведенных в тонкую линию, но так и не смог. Он боялся, что эта невыносимая пытка близостью закончится, как только он что-то сделает не так, спугнет наемника, а потому старался не шевелиться, отдавая бразды контроля над ситуацией фрицу. Юноша же, слушая собственное гулко стучащее сердце, пытался схватиться за последние крупицы здравого смысла, заставить себя разжать руки и как минимум хорошенько выкрутить кисти Кабупату за такую наглость, ведь он обещал, и уже один раз после этого позволил ему перейти границы. Но инстинкты брали верх над мыслями, и наемник не смог выпустить Освальда из объятий. Они стояли так близко, что, прижмись еще на сантиметр, начали бы друг в друга врастать, постепенно задыхаясь. Фриц, от упоительного парфюма пингвина и запаха его кожи, чуть резкого, но уже привычного, перекрывающего смрад крови и речной сырости, а Кабупат, от опьяняющего, запретного единения и осознания, что теперь у него наверняка появился шанс. Едва ли он мог представить, что сдержанный наемник когда-нибудь будет по своей воле прижимать его к себе. Объятия до синяков, до рваного пульса, застывшие в моменте, стали единственным доступным им способом близости. Из-за смога, затянувшего ночное небо, вынырнула круглобокая луна, выхватив бледным светом фигуры двух самых разыскиваемых готэмских убийц. В одном Теоголован, проживший всю свою жизнь в самообмане, оказался прав. Колесо фортуны неизменно вращалось без конца. Часть 2, глава 17. Проводники. За три десятка лет Освальд Кабупат успел побывать в разных мирах. В мире, где был самым драгоценным маминым сыном. В мире, где прислуживал властным мафиози. В мире, где сам стал властным мафиози. Мир в задворках закрытых станций метро, коридорах заброшенных цехов, свалках, коллекторах и покинутых хозяевами квартирах не был ему знаком, но уже терпеливо ждал беглеца, разверзнув пасть. Попади внутрь, и провалишься ниже самого глубокого дна. И во всепожирающей темноте смертоносных закоулков Фриц, что давно водил за нос городскую химеру, стал его проводником. Расправившись с мэром, Освальд переступил черту, что поставило его на один уровень с самыми никчемными, отринутыми и презираемыми из готэмских обитателей. Но ощущение упущенной, стремительно отдаляющейся от него высоты так и не пробилось сквозь стены мегаломанической самоуверенности, и внутри пингвин оставался королем мафии, просто попавшим во временные неурядицы. Воля, несокрушимая под ударами судьбы, вела Кабупата вперед, даже если за душой ничего более не оставалось, и в этом с наемником они оказались схожи. Вынужденный побег начинался со свалки химических отходов. Фриц привез Освальда к трущобам ночью, без единого слова объяснений, крепко схватив за локоть, ведя меж коридоров плотно спрессованного металлолома, за которыми простирался тренировочный полигон и мерцали тусклые огни бочек подле стоящих на карауле анархистов. Пингвин, бросаясь едкими комментариями касаемо происходящего, все же доверял наемнику, потому покорно плелся рядом, брезгливо морща нос. «Ну и ну!» — окликнула спутников Филиппа, которая сидела на раскладном стуле у трейлера в компании двух девушек, чьи лица в темноте юноша не рассмотрел, и курила сигару. «Мой любимый садист и очень важная птичка». Женщина загоготала, когда Освальд попытался что-то прошипеть в ответ про ее помойку, даже не слушая незваного гостя. «Сладкий, ты сейчас самый разыскиваемый преступник в городе, так что захлопни клюв и поблагодари Фрица за то, что мы с ним друзья, иначе бы я тебя уже подстрелила». Кабпот, приоткрыв рот от негодования, посмотрел сначала на женщину, затем на наемника и, убедившись, что с ним, кажется, не шутит, поджал губы. Желваки его дернулись, но мафиози проглотил эту обиду и, кажется, наконец понял, для каких целей юноша просил свалку и разломал косой стол, когда сюда сунулись посторонние с техникой для сноса. До пингвина доходили слухи о независимой коммуне, где работают и выживают те, кому даже среди бездомных не нашлось места, но всерьез их деятельностью он не интересовался. Впрочем, то, что наемник согласился с ним на сделку идеологически и рисковал ради защиты какой-то кучки отбросов, к кому в своей обычной жизни Кабпот даже за 1000 ярдов не приблизится, впечатляло. Женщина кинула Фрицу ключи от трейлера, подмигнув, и юноша поймал их правой рукой, чуть не выпустив из по-прежнему едва гнущихся пальцев. «Не шумите и не разнесите ничего», — только и сказала Филиппа вслед уходящему наемнику, все еще крепко держащему за локоть мафиози. Не трясущийся от злости Освальд, не сосредоточенный исключительно на вопросе обеспечения им выживания Фриц, не поняли намека, направляясь к соседнему кемперу, где в одном из подвесных шкафов лежали припасенные вещи наемника, одежда и часть рабочих инструментов. Несколько схронов находились по сети коммуникаций в разных районах, оставленных юношей еще в период работы с напарником или годами позже, и некоторые припасы в них, возможно, даже уцелели. Сморенный многодневным недосыпом и событиями последнего вечера, Кабпот завалился в обуви и пальто на неразложенный диван, мгновенно отключаясь. Юноша, приняв душ и смыв с себя уже запекшуюся монашескую кровь, устроился на кухонном уголке с сигаретой у приоткрытого окна и чистил ножи. Чуть поодаль от клинков, разложенных по понятной только ему системе, лежали аккуратно разобранные глоки, тоже ждущие чистки, пистолет-пулемет, на диванчике напротив, пояс со светошумовыми и ручными гранатами, портупея с 4 кобурами, 2 пулеметных патронташа и скрипичный чехол с косой. Последнюю юноша решил оставить. В убийствах, что предстояло совершить, ничего не должно было выдавать киллера в противогазе. С таким арсеналом, как считал Фриц, на первое время, вдвоем с Освальдом они точно справятся. Периодически, отвлекаясь от клинков и огнестрела, юноша поглядывал на то, как мафиози, чуть подрагивая от мышечного тремора и температуры, что поднялась вследствие переутомления, спит в совершенно неудобной позе. Наполовину закончив, Фриц вдавил окурок в треснувшую пепельницу, накинул поверх майки куртку и вышел в ледяную ночную свежесть, перемежающуюся с запахами химических отходов. Филиппа, едва заметив юношу, неизменно выдала несколько похабных шуток, но юноша пропустил их мимо ушей, усаживаясь на один из опустевших стульев рядом с ней и покорно беря предложенное пиво. Они долго просидели в тишине, ничем, кроме голосов в отдалении, ненарушаемой и почти безмятежной, но вместе с безмолвием приходило вязкое чувство неминуемой угрозы, отдавая пульсации в висках. «Помню, как тебя привел тот, ты совсем вот такой был», — Филиппа подняла указательный палец. «Я все никак не могла понять, зачем ему таскать везде за собой малолетку, а ты оказался еще более поехавшим, чем он. Чего только стоят эти бочки». Женщина громко засмеялась. «Цикл замыкается». Фриц шумно отпил из банки. Мастерица непонимающе посмотрела на него и переспросила. «Тот учил меня всегда оставаться в тени, теперь наступил мой черед учить Освальда. Он совсем не приспособленный, да уж, по нему заметно. Уродец выкинет что-нибудь на следующий день, а тебе его вытаскивать. Зачем это тебе? Еще не поздно сдать его копам». Филиппа открыто не любила пингвина. И за то, что он мужчина, и за то, что в ее представлении у мафиози кроме амбиций, напускного лоска, разожравшегося до колоссальных размеров эго и подвешенного лживого языка ничего не было. Мастерица, предпочитающая вместо лицедейства простую искренность, надеялась, что пингвин поскорее словит пулю в лоб, а Фрица, попавшего в его сети, наконец отпустит. Из самого начала ей было невдомек, с какой целью наемник, самый рациональный и расчетливый человек из всех, кого она встречала, с ним возится. Впрочем, даже он сам этого не понимал. Юноша оправдывал их взаимодействие тем, что, кто бы ни встал у руля, будет похуже пингвина, или что слишком много уже вложил в него, чтобы подсдать на полпути. Находилось немало и других аргументов, звучащих в его голове крайне убедительно. Он мог сколько угодно лгать себе об этом, прикрываясь трезвой рассудительностью, однако сухие факты говорили только о том, что Кабб-Пот неминуемо становился частью его жизни. Однажды Освальд тоже будет кого-то учить выживать, и цикл снова повторится. Одни уроды взращивают других уродов. Думаю, хуже только деторождение. Вот по этой причине я трахаюсь с женщинами. Не хватало еще наплодить таких, как я. Замкну этот чертов круг на себе. За гомосексуальные связи, демонстративно, как для тоста, подняла банку с пивом женщина и отпила. И за вымирание гребаного человечества. Фриц ответно приподнял банку, отпил и прислонился лбом к ее влажной от конденсата жестяной стенке. Филиппа была права. Воспроизводить себе подобных для таких, как они, высшая форма измывательства над невинной душой. Хотя юноше это не угрожало, и родословная на нем и остановилась. Ведь почва его засоленная, измученная скитаниями, голодом, лишениями, сном на холоде, необратимо бесплодна. Вернувшись в трейлер, юноша подошел к Освальду, который по-прежнему лежал в неудобной позе, сунул ему под голову пыльную подушку, а свисающую ногу подтянул на диван, чтобы не затекало. Все повторялось, словно и не было последних 6 лет, только вместо темной, подернутой жесткой щетиной щеки напарника белел профиль Кабб-Пота. Надолго у Филиппа беглецы задерживаться не стали. Вскоре по неблагополучным районам прошли первые полицейские рейды. При даче показаний Гордон умолчал о наемнике, с которым Кабб-Пот, по его мнению, вступил в порочный союз, и полицейский департамент уверенно считал, что брошенный своими людьми пингвин совершенно беззащитен, а значит, вскоре попадется в какой-нибудь из ночлежек для скрывающихся от правосудия. Пока копы искали Кабб-Пота по сквотам среди бездомных, воров и бандитов, пингвин взламывал с фрицем замки на дверях давно выставленных на продажу или покинутых хозяевами квартир. Пока копы оцепляли районы на въезд и выезд, мафиози и киллер передвигались по зловонным канализациям и хитросплетениям тоннелей метро. Пока копы устраивали облавы на притоны, беглецы карабкались по пожарным лестницам, скрываясь в темноте от сменяющих караул патрулей, чтобы беззаботно перейти на другую часть улицы, продолжив путь, подобно обыкновенным пешеходам. Пока копы допрашивали бывших знакомых пингвина, он терпеливо ждал возвращения фрица в убежище наперевес с огнестрелом. Тот приходил с улицы, кидая в Освальда пакетом с горячими бургерами или коробкой промасленной китайской лапши, заваривал на переносной газовой горелке чай или растворимый кофе и приносил раз в несколько дней пахнущее дешевым моющим средством, высушенное белье из прачечной. Будь вместо брюзги, что даже в бегах находил способ оставаться чистым, умытым и со свежим дыханием, кто-то другой, Кабб-Поту, привыкшему к комфорту, пришлось бы в разы хуже. Напарники не выделялись из толпы. По части маскировки и мимикрии фрицу не нашлось бы равных. На золото отрастающих волос наемника легла дешевая темно-русая краска, делая его подобным сотням тысяч жителей восточного побережья. Короткий бомбер сменился широким утепленным пальто, под которым скрывался целый арсенал, висящий на плотно закрепленных ремнях и портупее поверх термобелья. Дизайнерская одежда, обувь и фрак Кабб-Пота сгорели в бочке следующим утром после прибытия в коммуну, замененные на простую городскую одежду, а выделяющуюся прическу и нос прикрыли невинная вязаная шапочка и безразмерный шарф. Выдавала Кабб-Пота только неизменно шаркающая походка, а фрица, его телосложение и взгляд мясника. Но, если не слишком присматриваться, со стороны они походили на двух обычных парней, что зарабатывают копейки честным трудом. «Это еще что за дрянь?» — фыркнул Кабб-Пот, брезгливо трогая ношеную, пусть чистую, но пропитавшуюся запахами свалки одежду накануне отъезда из цехов Филиппы. «Я не буду надевать, оно же такое все», — мафиози попытался отдать фрицу вещи, сложенные в аккуратную стопку. «Если не переоденешься сам, я срежу с тебя одежду». Фриц под горящим от возмущения взглядом снова вложил вещи в руки парня. «Приведи себя в порядок, Фриц, вы можете хоть час мне не угрожать?» «Могу и не угрожать», — спокойно ответил юноша, обхватывая пальцем рукоять клинка, что использовал для тех же целей с жертвами, и одним движением вспорол ткань на рукаве пальто мафиози от запястья до плеча, доходя по глубине нажима до самой рубашки, но не задевая кожу. Оттуда кривой, неразрывной линией он прошел лезвием по груди и взрезал следующий рукав. Пальто, пиджак, рубашка и меховой ворот обвисли, обнажая розоватую, обсыпанную рыжими веснушками кожу на плечах каббупота и старые бинты с запекшейся кровью у ключицы. Мафиози отшатнулся, оценивая урон надежды, его было достаточно, чтобы верх полностью стал непригодным к носке. «Да что вы творите? Вы вообще представляете, сколько стоил этот костюм? Кто вообще так делает? Спасибо, что хоть не брюки. Это даже не хамство, это, если хочешь выжить, тебе придется делать, как я говорю. Через час отправляемся». И да, Фриц замер в дверях трейлера, указав жестом на свои плечи. «Милые веснушки». Не оборачиваясь, юноша вышел из кемпера, чтобы попросить девочек Филиппа о помощи с покраской волос, оставив мафиози наедине с кипящим негодованием относительно одежды и смущением от странного комментария про веснушки, которых всегда стеснялся. Каббупот так и не понял, было это издевка или нет. Первые дни на улицах оказались самыми тяжелыми. Причиной тому стало и полное предательство людей-пингвина, ушедших к новым хозяевам, и перехват Бутчем всех активов и места готэмского короля, и образ жизни, к которому Освальд совершенно не был готов. Если раньше через все невзгоды Каббупота легко вел адреналиновый коктейль в крови и маячившая впереди великая цель, заставляя даже полумертвым держаться на ногах, то в новых реалиях мафиози догоняло все то, на что он ранее старался не обращать внимания. Сильнее всего сказывалось физическое недомогание, мышечный спазм от нового и старого пулевого, переломов мунии и всех многолетних травм, искалечивших походку и осанку. Освальда крючило, клонило к земле, а колени и стопы то и дело подводили при балансировании на опасных парапетах и узких пролетах, одним лишь чудом удерживая тело в равновесии. Когда он, от голода и усталости не различая вкуса принесенного юношей горячего фастфуда, ел, а после почти сразу заваливался в сон, этот момент для мафиози становился самым долгожданным за весь день. Впрочем, как и для Фрица, ведь в теле Каббупота наконец закрывался клапан непрекращающихся возмущений, и в оглушающей тишине юноша мог подумать о событиях прошедшего дня и планах на следующий. Наемник предполагал и в какой-то мере надеялся, что позже их пути разойдутся. Стоит пингвину вновь взойти на пьедестал, как Фриц вернется к привычной жизни. Накануне убийства мэра с мастерицей связались еще одни ее знакомые из штата Мэриленд для переговоров о следующей партии холодного оружия. Построение связи с такими же, как они, снабжение сообщества независимых идеологически откликалось во Фрице, но после убийства Голована свободная отправка и вообще любая производственная деятельность в крупных масштабах была невозможна, пока особняк Кармайна занимал здоровяк Буч. Посягательство прислужника на капитал и имущество пингвина серьезно задело последнего, и он был готов направиться в одиночку разбираться с Гилзином, если бы не отрезвляющая прагматичность Фрица. Сейчас, когда городские столпы разрушились, а новые не отстроили, на место мафиозных семей пришла обыкновенная кучка гангстеров, сражающихся за влияние, каждый из которых пытался сменить друг друга, чуя легкие деньги. Буч менее всего походил на того, кто способен задавать вектор деятельности бандитских группировок и стеречь, как зеницу ока, каждый угол. А значит, деньгохранилища, оружейные склады, тайники с наркотиками, любая из точек была по зубам Фрицу и Каббупоту, что планировали вернуть если не все, то часть отобранного, наращивая силы. Оставалось только выждать момент, когда даже полицейские убедятся в том, что пингвин исчез, и начать перехват власти и влияния истине. Фриц, скрипя зубами, согласился на участие в играх с мафией такого рода. Другого способа подняться обратно со дна им не представилось бы, но полиция все никак не списывала Каббупота со счетов. К концу второй недели скитаний комиссар Барнс расширил зону поиска, усилив количество облав, выставив награду за голову живого пингвина и вводя в игру новую угрозу в лице наемников. Освальд был необходим полиции живым. Ни Натаниэль, ни прокурор Харви Дент не верили в непричастность Гордона к гибели мэра и хотели узнать правду о происходящем из уст мафиози. Тогда же появились заказы на устранение пингвина с удвоенной наградой, уже с противоположной закону стороны. За время у руля Каббупот успел собрать компромат, которым мог воспользоваться для сокращения срока заключения при сотрудничестве со следствием, и ему хотели превентивно помешать. Быть может, скажи пингвин полицейским правду сразу, спутникам не пришлось бы скрываться сразу от полиции, армии и наемников, но мафиози не стал. Барнс все осложняет. С Лаубом было проще. Но есть вариант, в самом начале их пути предложил наемник, зная, что Освальд, вероятно, откажется. Трагедия раскрыла в Освальде неожиданную сторону. Тебе нужно дать показания против Джима. Нет, Фриц, вы совершенно не понимаете, о чем говорите. Это только моя месть. Джим отнял у меня эту пулю. Это я должен был всадить ее в голову этого урода. Голос Освальда зазвучал с надрывом. Так что это я его убил. Это я отомстил. Я. Зато теперь ты знаешь, что не все можно купить. Например, честь. Мой друг, мне не чужды принципы, если вы еще не заметили. Я мстил Фальконе и Мароне, Фиш, теперь Головану. Так что давайте без сарказма, он здесь совершенно не к месту. Я даже не начинал. Фриц, как же вы, тихо прорычал Кабупат, закатывая глаза, невыносимо раздражаете. У вас от природы такой прескверный характер. Юноша промолчал, не имел привычки отвечать на риторические вопросы. Впрочем, сколько бы Освальд ни возмущался, признаться вслух в том, что безмерно благодарен Фрицу, он так и не смог. В нем возрастала глубокая признательность за каждую вовремя поданную руку в опасной близости от травмы или гибели, каждую пулю, пущенную быстрее, чем он мог заметить, в сторону дернувшихся за оружием тел, за вылитую из бутылки в ладони воду для умывания или рюкзак, подложенный под голову во сне вместо подушки. Единственные заботы и участие, что присутствовали в жизни Кабупата, следовали только от матушки. Гертруда мечтала предостеречь своего мальчика от мирских невзгод, а после стать его надежным тылом и единоправной участницей сиющего триумфа. Молчаливая забота Фрица, взвешенная и умеренная, не как о ребенке, а о взрослом самостоятельном человеке, была обезличена и совершенно неромантична. Но каждый раз, чувствуя цепкий хват Фрица на локте или тепло поданной руки под тонкой кожей перчатки, мафиози не мог унять нервно стучащего сердца. А билось сильнее, отчаяннее, чем когда-либо, оно у него часто, и дело было не только в касаниях или нахождении в постоянной близости. Если раньше их встречи с Фрицем носили скоротечный характер, не оставляя после себя ничего, кроме туманных воспоминаний, то, сидя в карауле с непроницаемым волевым профилем, с пистолетом-пулеметом под одной рукой и с потрепанной книгой в другой, юноша был реален как никогда, и Освальд наконец перестал считать его наваждением и сном. Фриц окликнул наемника мафиози в одну из таких ночей, когда должен был уже спать без задних ног. Юноша удивленно посмотрел на него из кресла в тусклом свете ночника. Спутники проникли в пыльную недостроенную квартиру, затянутую целлофаном и заваленную строительным мусором, в которой, к счастью, не отключили электричество и воду, пусть из крана текла только холодная. Вы научились этому у напарника, вот этому всему, как выживать, как прятаться. Частично. Юноша пребывал мыслями не здесь, рассуждая сквозь чтение убогого детектива с хозяйской полки, что стоит вытереть кран, внутреннюю часть ванны и кафель, стирая следы недавнего использования. А вы сентиментальней, чем хотите показаться, вкрадчиво добавил Освальд, глядя на юношу с дивана. Между ними лежало 1,5 метра расстояния по полу. С чего это вдруг? Фриц отложил книгу, постучав подушечками пальцев по оружию, но Освальд не заметил или не захотел видеть намек. Вы храните его нож, помогаете его фракции и следуете всем вот этим ритуалам. Вы прекрасно слышите угрозу издалека и убьете любого без растяжек, но все равно их ставите. Как ни посмотри, это почтение памяти. Наверное, он заменил вам отца, я прав? Юноша вспомнил о той части отношений с Тоддом, которую всегда стыдился воспроизводить в голове, отчетливо ощутил теплые темные ладони на внутренней части бедер, и странное выражение прошло по его спокойному лицу. Но даже в полутьме цепкий взор Кабупата уловил эту реакцию, и то, в каком русле думал наемник, никак не вязалось с отцовством. «Да», — соврал Фриц, — «от того, насколько легко и неподдельно мог лгать наемник, Кабупату стало невыносимо. Даже он так, почти 2 года обводя Муни, а затем Донов вокруг пальца, не умел. Быть может, юноша врал гораздо больше, чем мафиози предполагал. 1,5 метра по ковру и старому паркету обращались пропастью. Мне кажется, что между напарниками должны быть доверительные отношения. Но вы ведь солгали только что, Фриц. Мафиози поднялся на локтях и умостился на диване так, что его глаза оказались на уровне лица наемника. Почему вы мне врете, мой друг? У тебя всего 3 часа. Спи и не лезь ко мне. Фриц, вы можете рассказать. Я заверяю, что не буду осуждать. Мы такие, какие есть, продолжил Освальд, пока в нем вспыхивало новое, обжигающее и совершенно незнакомое раньше чувство ревности. «Ведь вы относились к нему совсем не как к отцу, я прав», — Кабб потасекся, понимая, что сказал неприемлемое, но рука фрица, сошедшаяся на его шее, оказалась быстрее сожалений. Пингвин только моргнул, а юноша уже крепко стискивал его горло. Освальд попытался разжать стальной хват, но постепенно ослабевал от недостатка кислорода. Когда взор мафиози начал мутнеть, наемник отпустил его, но только для того, чтобы залепить две звучные хлесткие пощечины, между которыми Кабб подсловно в отдалении услышал голос. «Не смей, никогда, говорить, так, а то где?» Тело пингвина среагировало быстрее разума, затуманенного болью и звоном пощечин, и парень, воспользовавшись моментом, резко подскочил, вцепившись в острые плечи фрица и швыряя его, стоящего на двух ногах, на пол. Склонившись над ним, Освальд свел ладони на тонкой шее, взгляд его затянуло яростью, животной и бесконтрольной. Юноша ударился затылком о ковер, запрокинув голову, но не подавал никаких признаков сопротивления. А затем Освальд ощутил у щеки керамбит, что, погладив по скуле и надсекая кожу, скользнул вниз, к горлу. Острие не резало, скорее царапало, и пингвин мгновенно пришел в себя, недоумевающе смотря на лежащего под ним юношу. Окрашенные волосы фрица чуть разметались по полу, и так сильно оттеняли светлое лицо, что казалось, будто перед ним лежит труп из холодильной камеры морга, с такими же ледяными глазами, взирающими на него с небольшим уважением, чем на кусок говяжьей вырезки. Всего на мгновение Освальд заметил, как за задравшимся выше пупка свитером проступают рельефные мышцы пресса, расчерченные старыми шрамами. Парень попятился назад, слезая с юноши, а фриц приподнялся, потирая шею свободной от клинка ладонью в перчатке. «Успокоился, я не знаю, что на меня нашло», — неуклюже извинялся мафиози. «Я не хотел сказать, что вы, даже если и да», — он выставил вперед ладони в защитном жесте. «Я ничего не имею против, это ваше дело, ваша память, мне не стоило в это лезть, это слишком личное, простите, фриц, кем мы были друг другу, не твое дело». Фриц говорил и выглядел неестественно спокойно, словно не душил, не залепил пощечины за упоминание о напарнике, не был придушен в ответ и не пытался прирезать мафиози. Шторм ревности внутри Освальда угас так же, как и возник. «Извините, мне правда очень жаль, мой друг». В голосе пингвина прозвучали нотки искреннего раскаяния. Наверное, мафиози было в какой-то мере стыдно. Кабупот не всегда поддавался анализу фрица, особенно в моменты подобные этому. Ведь наемник не понимал самой природы ревности. В представлении юноши единственный, кому мог принадлежать человек, только самому себе. Но, не извинись, Освальд, разговор бы закончился плачевно. «Все было сложно», — помедлив, ответил ему юноша, опираясь спиной о кресло. «Что вы имеете в виду?» Тот был. Наемник долго пытался сформулировать. Он мечтал убить каждого на этой планете в своих припадках. Новорожденные, старики, без разбора. Ему было все равно. «Ты когда-нибудь смотрел эти глупые слэшеры с бензопилами или уродами с мачете? Зло, которое невозможно понять, предугадать, с которым нельзя договориться. Вот таким был мой напарник». «Это звучит», — скривился Кабупот, взбираясь на диван и натягивая серый от пыли плед, трижды чихнув, весьма скверно. «Но если он научил вас тому, как творить подобное и до сих пор не оказаться за решеткой, то в чем сложность?» Фриц долго молчал. Он просто не смог бы сказать, что тот, искоренивший из себя понятие жалости, почему-то не убил противопоставляющего себя целому миру маленького киллера. Фриц тогда выглядел от силы на 12, и несся с ним до самого конца в оголтелом танце смерти. Именно в тот период Фриц впервые в жизни ощущал себя наполненным и настоящим, чтобы позже с процентами этого лишиться. В день, когда он умер, что-то умерло и во мне, как с мамой, и не осталось больше ничего. Наступила тишина, и наемник совсем не заметил, как на него смотрел Освальд. Фриц был так всепоглощающе одинок и так долго жил с пропастью меж ребер, что его отринутость, почти осязаемая, кричащим эхом отозвалась внутри Кабупота. Ему хотелось многое сказать, обнять юношу, но пингвин отчетливо понял, что, пророни он хоть звук и шелохнись лишний раз, юноша разорвет редкий искренний контакт между ними. И оказался совершенно прав. «Когда моя мать спасла отца, шла холодная война», — продолжил Фриц. «Он, наверное, был американским шпионом или что-то вроде того. Попал в передрягу, полная амнезия, ни имени, ни воспоминаний. Мать выхаживала его несколько месяцев и помогла сбежать на торговом судне. Это было очень рискованно, и я до сих пор не знаю, как на нее не вышли спецслужбы или как ее не сдали ее коллеги. Она так и не сказала ему, что беременна. Наверное, не хотела, чтобы его что-то держало или чтобы он пытался ее переубедить. Когда отец уплыл, внутри нее тоже что-то умерло. Мать запомнилась Фрицу потрясающей красоты женщиной, циничной, но честной. Она никогда не врала дочке о том, кем работает, как устроен мир и не разливалась речами об отце-космонавте. Когда наступило время вопросов и будущий наемник оказался готов к ответам, мать рассказала, всего один раз, с самого начала и до конца, не упуская ни единой детали. Отец, пусть и ничего не помнил, был под стать матери закоренелым мизантропом и нигилистом, лишившимся вместе с памятью некой важной цели. Он молил о смерти, когда мать нашла его в грязной подворотне. Быть может, эта обреченность и тронула ледяное сердце проститутки, встретившей кого-то, павшего ниже, чем она. В прошлом гимнастка и отличница с филологическим образованием, из строгой семьи, но бедного пригорода. В меру неопытности и бунтарства, замеченная не теми людьми, что заманили ее в омут легких денег, танцев у шеста в свете софитов и галантных клиентов, щедро платящих, рассказывающих о жизни где-то за океаном и дарящих подарки, какие на полках в их магазинах не купить, мать Фрица дала трясине поглотить себя до конца. Запоздалое осознание нашло мать под клиентом, который припечатал ее голову о спинку кровати, намотав на кулак волосы, да искр в глазах. В тот момент она ничего не чувствовала, ни боли, ни отвращения, только жуткий ужас от мысли о том, что будущее перечеркнуто высеченной на ее челе стигмой шлюхи. Этот ужас не покидал мать до самой встречи с таинственным незнакомцем. Тогда, еще совсем молодая девушка, рядом с ним она словно обрела потерянную часть себя, и та продолжила жить в их общем ребенке. Из симбиоза жалости, всепоглощающей запретной любви и невозможности родился Фриц. Наверное, я похож на нее больше, чем хотел бы. Вот в чем сложность. Фриц наконец посмотрел на Кабпота и заметил, что из неестественно блестящих в свете торшера глаз Освальда стекают слезы. Юноша подавил желание их вытереть, как в тот самый первый раз. «Ваши слова напомнили мне про матушку», — пингвин говорил сдержанно, предугадав вопрос, но правдой это было лишь отчасти. «Я не могу о ней думать без слез. А неужели вам совсем не бывает так невыносимо, что хочется кричать и кричать, пока не сорвете связки?» Юноша подумал, что у него в запасе есть более эффективные методы, например, убийство. «Нет», — кратко ответил он и поднялся с пола, чтобы грохнуться обратно в кресло. Как бы Фриц не пытался этому помешать, Кабпот забирался в него глубже и глубже и постоянно выведывал о наемнике больше дозволенного. И вот теперь русская литература, акцент, холодная война, пазлы снова сложатся в голове мафиози, открыв для него новую часть прошлого юноши. Никто больше не пытался так сильно докопаться до истоков его личности. Тот, в общем-то, плевал с высокой колокольни на воспоминания наемника, впрочем, никогда не было дела, даже Филиппе. Его ценили не за то, кем он был, а за то, кем стал. Потому от этого ощущения участия и искреннего понимания со стороны Освальда хотелось то ли сбежать, то ли отдаться до самого конца. В голову Фрица полезли следом опасные мысли о том, чтобы сказать больше, например, правду, но он задавил их еще в зародыше. «Не вздумай ныть, что не выспался», — добавил Фриц, беря в руки отложенную книгу, и Кабпоту оставалось покорно закрыть глаза, отсрочив сопоставление фактов о наемнике в голове на следующий раз. Новый день, полный погони передряг, уже наступал, за мутным окном порозовело темное небо. Если первая неделя, потраченная на адаптацию и оценку обстановки, прошла тяжело, то между второй и третьей был самый благоприятный период, когда напарники могли мыться и питаться качественным горячим фастфудом каждый день, медленно перебираясь из Аптауна в Мидлтаун. Но на третью неделю Барнс, негодуя на неисполнительность всего полицейского департамента, ужесточил ограничения и проверки. Полицейские добрались и до подземных ходов, расставив патрули близ основных входов и выходов из заброшенных коммуникаций. Задерживаться в среднем городе, средоточие элиты и мафии, где лица беглецов узнал бы в любой одежде каждый десятый прохожий, Фрицу и Освальду не хотелось. Их ждала простирающаяся на много километров шире промзона даунтауна. Натаниэль внес коррективы в маршрут, и иначе, как через перекрытые полицейскими мосты, перебраться в нижнюю часть города у напарников не получилось бы ни по суше, не вплавь. Оставался наиболее рискованный способ, прибегал к которому Фриц в самую последнюю очередь, колейный общественный транспорт. Отмывшись во взломанной квартире, приведя в порядок грязную обувь и помятую одежду, мафиози и киллер направились в час пик вместе с толпой офисных сотрудников и студентов в одну из самых опасных поездок за последние несколько лет. Фриц не любил метро. Замкнутое пространство при огромном количестве свидетелей осложняло работу по устранению цели или ускользанию от слежки. Но из скоростного монорельса, окольцовывающего две трети города, как альтернатива метро, вообще не было никаких отступных путей, кроме как выпасть наружу на огромной скорости и разбиться. Шансы на то, что пингвин будет передвигаться у всех на виду, это никак не совпадало с его профилем, для полиции были низки. Именно эту карту, что давало почти 50% шанс на успех, планировал разыграть Фриц. У турникетов в метро близ Чайна-тауна, куда направлялись спутники, стояло всего несколько упитанных, ленивых патрульных. Они бы даже не опознали в двух беззаботно болтающих обыкновенных юношах вооруженных преступников. Оставалось только не натолкнуться на знакомых и вести себя как можно более правомочно. При посадке на перроне, в вагоне и на следующих станциях оказалось чисто, но во Фрице ежесекундно возрастала тревога, достигшая апогея, когда спутники вместе с толпой встали на эскалаторную ленту. Станция была двухуровневой, и им следовало сойти на первом уровне, где большая часть пешеходов пересаживалась на монорельс, свернув к проходам в коммуникации. Уже на середине движения Фриц заметил знакомые лица, едущие навстречу сверху. Болди и Кроу, темнокожие двойняшки, раньше работавшие на Фальконе, один с блестящей лысиной, прикрытой шапкой, а другой с тату вороньей головой и крыла наполовину лица, уже внимательно приглядывались к спутникам. Они выглядели почти цивильно, но преступник непременно видит со стороны другого преступника даже в хорошей маскировке. Освальд, на час впереди двое, работают бесшумно. Не поворачивайся. Фриц одернул Кабупата, который мгновенно попытался оглянуться. Уже на 3 часа. Юноша заметил, как рука Болди потянулась к куртке. Оставалось до 10 секунд, пока они не поравняются друг с другом. Их опознают, и Болди выстрелит незаметно из-под полы, отчитавшись о неожиданно выполненном заказе и получив кругленькую сумму. За шумом толпы и двигательного механизма, благодаря глушителю, а позже начавшейся суматохе, никто не хватится настоящего виновника. Убежать или спрятать лица у наемника с мафиози открыто тоже не получится, потому в голову Фрица пришла безрассудная, но рабочая идея. «Не вздумай шевелиться». Фриц склонился и резко накрыл губы Освальда своими. Парень удивленно промычал что-то в ответ, но наемник только сильнее ввинтился ему в лицо, заводя ладонь за выглядывающее из-под шапки ухо и полностью закрывая его узнаваемый профиль от встречного потока пассажиров. Это даже отдаленно не походило на поцелуй, скорее на неприятное столкновение губ, но для Кабупата, которого от такого контакта бросило в озноб, происходящее ощущалось крохотной, но такой желанной победой. Он не шевелился, как и сказал Фриц, а затем юноша и сам не заметил, как чуть отстранился, чтобы с мягким нажимом смять губы Освальда снова, а затем еще раз, и мафиози совсем не умело, растерянно ему ответил, жмурясь и сдерживаясь, чтобы не стиснуть наемника со всем опасным арсеналом, что скрывался у того под верхней одеждой, в объятиях. Это заняло всего несколько мгновений, но казалось, что время полностью остановило свой ход. Фриц скосил взгляд на убийц, что уже наполовину 6-го, брезгливо отводя глаза, уезжали и, видимо, не собрались направлять на напарников стволы. Он знал о таком методе отвлечения внимания, но не думал, насколько это может оказаться действенным в случае с двумя, по первому впечатлению, мужчинами. Теперь на них старался не смотреть вообще никто. Фриц, чуть прикрыв глаза, до самого верха эскалаторной ленты не отрывался от Кабупата, хотя угроза миновала. Под конец постепенно углубляющегося поцелуя юноша легко прикусил, а затем мучительно медленно облизал нижнюю губу Освальда, отчего у того задрожали колени, и мафиози едва не рухнул с движущихся ступеней, схватив в последний момент наемника за рукав. Нехотя отпрянув от Кабупата, Фриц вытер перчаткой сначала его губы, а затем свои. Пингвин, открывая глаза, пытался уложить в голове оголтелое осознание того, что произошло. Поступок наемника напрочь вышиб из него картечью последний здравый смысл. Под пренебрежительные взгляды толпы, совершенно неправильно, с человеком, пленившим его сердце и доводящим до истомы недоступностью, о, ему не забыть этого поцелуя, даже если он никогда не повторится, своего первого поцелуя. Когда спутники встретились взглядами, то Фриц заметил, что парень покраснел, как при температуре, смотря на него почти с благоговейным выражением. Даже в подростковой шапке и глупом шарфе вместо укладки и хорошего костюма Освальд выглядел просто очаровательно, и Фриц едва удержался, чтобы не притянуть его к себе снова, но лента закончилась, и они слились с идущей на выход толпой. Будь перед Фрицем кто-то другой, он вряд ли зашел дальше простого прикосновения. Даже если того требовал заказ, как с Мирандой на благотворительном балу, в губы целовать Фриц не спешил. Он брезговал контактировать с любыми физиологическими жидкостями. Поцелуй требовал доверия и отсутствия отвращения. До этого момента оба фактора совпадали только с Тоддом. Однако времени рассуждать и допрашивать самого себя о подобном у наемника не было, и им предстояло добраться до следующего убежища. «Ну, у вас и методы, Фриц», — прокашлялся пингвин, когда к нему наконец вернулся дар речи. «Не хотите объясниться? Через один пролет налево». Подталкивая Освальда, юноша ускорил шаг. Минуя полицейских, они свернули и остановились у невзрачной, расписанной граффити стены перехода, прерывающейся технической решеткой. Она была выкрашена в тон стен, так что невооруженным взглядом ее было невозможно различить. Юноша, сделав вид, что завязывает шнурки больной правой рукой, левой на ощупь вскрыл хлипкий замок на решетке. Когда поток идущих на пересадку пассажиров прошел, оставив им небольшой зазор по времени, он одним точным движением рванул решетку, запуская Освальда в технический коридор, провонявший нечистотами и заваленный мусором, и нырнул следом, установив ее на место. В коридоре стояла почти кромешная темнота, едва добивала светом из перехода. Фриц, отсчитав 5 шагов вперед, склонился у основания стены, коснулся пальцами технического люка, открывая его и включая фонарь, чтобы забраться в еще один технический коридор, но в разы уже. Кабпот, брезгливо озираясь и принюхиваясь, последовал за наемником и с трудом пролез в помещение, затянутое паутиной и вонючей плесенью, за влажными ржавыми трубами. Пройдя боком еще несколько метров, Фриц зажал фонарь в зубах, подсветив решетку на потолке. Между ними и поверхностью было около 15 метров, полтора из которых составляли коммуникации. Наемник, нащупав ногой стык между трубами, самое устойчивое место конструкции, поставил на него ботинок, поднимаясь над полом достаточно, чтобы снять решетку, подтянуться и просунуть голову в проем, выхватывая фонарным лучом залитые ржавыми подтеками стенки короба технического тоннеля и трубы, вентили, идущие далеко вперед. Убедившись, что проход свободен, Фриц залез внутрь с ногами, удобно развернувшись, и протянул Освальду руку. С четвертой попытки, неуклюже пытаясь повторить действия Фрица, Кабпот смог схватиться за протянутую руку, и юноша рывком потянул его на себя. Мафиози вцепился свободной ладонью в край проема и наконец вскарабкался вслед за юношей. «Как ты с такой подготовкой еще не умер?» Фриц вытащил фонарь изо рта и прокрутил между пальцев. «Я, знаете ли», — ответил Кабпот почти с обидой, «силен в совершенно другом. Я за более искусную игру, не привык лазить, как крыса».